Литература. Примечание. Мы имеем возможность привести в хронологическом порядке лишь самые основные названия, более всего использованные в очерках. Смотрите также список в разделе «От составителя». Конец примечания. Глава первая. Мадзалевский, Б.Л. Пушкин. Ленинград, 1929 год. Гиппиус, В.В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным. Ученые записки Пермского университета. Выпуск 2, 1930 год. Сологуб, В.А. Воспоминания. Москва-Ленинград, 1931 год. Оксман, Ю.Г. Неизданное письмо А.А. Краевского и В.Ф. Адоевского к Пушкину. В книге «Литературное наследство», 1952 год, том 58. Березина, В.Г. Новые материалы о статье Гоголя о движении журнальной литературы. В книге «Николай Васильевич Гоголь. Статьи и материалы. Ленинград. 1954 год». Березина, В.Г. Из истории современника Пушкина. Пушкин. Исследования и материалы. Том 1. Москва. 1956 год. Смирнов-Сокольский, Н.П. О прижизненных изданиях Пушкина. Москва, 1962 год. Вацура, В.Э. Гиллельсон, М.И. «Сквозь умственные плотины». Москва, 1972 год. Переиздание, 1986 год. Измайлов, Н.В. Пушкин и князь В.Ф. Адоевский. В книге «Измайлов, Н.В. Очерки творчества Пушкина. Ленинград, 1976 год». Макогоненко, Г.П. «Гоголь и Пушкин. Ленинград, 1985 год». Гордин, Я.А. «Право на поединок. Роман в документах и рассуждениях. Нева, 1987 год. Номера 2-3». «Современник». Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Факсимильное издание. Тома 1-4. Москва, 1987 год. Пятый том этого издания составляет приложение. Глава 2. Александр Сергеевич Пушкин в Москве. Москва, 1930 год. Ашукин, Н.С. «Москва. В жизни и творчестве Пушкина». Москва, 1949 год. Отцаркина, Э. Карл Павлович Брюлов. «Жизнь и творчество». Москва, 1963 год. Гордин, А. Пушкин в Псковском крае. Ленинград, 1970 год. Гриц, Т.С. М.С. Щепкин. «Летопись жизни и творчества». Москва, 1966 год. Волович, Н.М. «Пушкинские места Москвы и Подмосковья». Москва, 1979 год. Глава третья. Перевод на французский язык русских народных песен. В книге «Рукою Пушкина. Москва-Ленинград. 1935 год». Петрунина, Н.Н. Фридлендер, Г.М. «Над страницами Пушкина. Ленинград. 1974 год». Яшин, М.И. «Дача на Каменном острове. Нева. 1965 год. Номер 2». Алексеев, М.П. «Стихотворение Пушкина. Я памятник себе воздвиг. Проблемы его изучения. Ленинград. 1967 год». Измайлов, Н.В. «Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20-30-х годов». В книге «Измайлов, Н.В. Очерки творчества Пушкина. Ленинград. 1976 год». Макогоненко, Г.П. «Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы, 1833-36, Ленинград, 1982 год. Старк, В.П. «Стихотворения «Отцы-пустынники» и «Жены непорочны» и цикл Пушкина 1836 года. В книге «Пушкин. Исследования и материалы» Т.Х.Л. 1982 год. Непомнящий В.С. 20 строк. В книге «Непомнящий В.С. Поэзия и судьба». Москва, 1983 год. Фомичев, С.А. «Последний лирический цикл Пушкина. В.П.К. 1981 год. Ленинград. 1985 год». Глава 4. Вяземский, П.П. «Собрание сочинений. 1876-1887 годов. Санкт-Петербург, 1893 год. Яцевич А. Пушкинский Петербург, Ленинград, 1935 год. Анциферов Н.П. Петербург, Пушкина, Москва, 1950 год. Пушкин в письмах Карамзиных, 1836-37 годов, Москва-Ленинград, 1960 год. Пугачев В.В. Пушкин и Чаадаев в книге «Искусство слова», Москва, 1973 год. Руденская М.П., Руденская С.Д., они учились с Пушкиным, Ленинград, 1976 год. Эйдельман, Н.Я., «Прекрасен наш союз», издание второе, Москва, 1982 год. Гордин А., Гордин М., «Путешествие в Пушкинский Петербург», Ленинград, 1983 год. Пушкин, А.С., «Капитанская дочка», Ленинград, 1985 год. Литературные памятники. Прилагаются статьи «Оксман Ю», Г. Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка». Макогоненко, Г.П. Исторический роман о народной войне. Глава пятая. Измайлов, Н.В. История текста писем Пушкина к Геккерну. Летописи Государственного литературного музея. Книга первая. Москва-Ленинград, 1936 год. Казанский, Б.В. Письмо Пушкина к Геккерну. Звенья. Том 6, Москва-Ленинград, 1936 год. Цевловский, М.А. Новые материалы для биографии Пушкина. Звенья, Москва, 1951 год, том 9. Герштейн, Э. Вокруг гибели Пушкина. Новый мир, 1962 год, номер 2. Яшин, М. История гибели Пушкина. Нева, 1968 год, номер 2, 6. 1969 год, номера 3, 4, 12. Бутурлин, А.С. Имел ли Гагарин отношение к Пасквилю? Известия Академии наук СССР, 1969 год, серия «Литературы и языка». Том 28, выпуск 3. Эйдельман, Н. Я. 10 автографов из архива П. И. Миллера. Записки отдела рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. Выпуск 33. Москва, 1972 год. Цепенюк, С.А. Исследование анонимных писем. Криминалистика и судебная экспертиза. Выпуск 12. Киев, 1976 год. Ахматова, А. О Пушкине. Ленинград, 1977 год. Эйдельман, Н.Я. Пушкин. Из биографии и творчества 1826-37 годов. Москва, 1987 год. Глава 6. Бельчиков. Неизвестное письмо В.Ф. Вяземской о смерти А.С. Пушкина. Новый мир, 1931 год, номер 12. Боричевский. Заметки Жуковского о гибели Пушкина. Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Москва-Ленинград. 1937 год. Книга третья. Новиков и Пушкин и слово о полку Игореве. Москва, 1951 год. Попова, О.И. Неопубликованное письмо П.А. Осиповой К.И. Тургеневу. Пушкин. Исследования и материалы. Том 4. Москва-Ленинград. 1962 год. Яшин, М.И. Хроника преддуэльных дней. Звезда. 1963 год. Номера 8 и 9. Левкович, Я.Л. Заметки Жуковского о гибели Пушкина. Временник Пушкинской комиссии, 1972 год, Ленинград, 1974. Эйдельман, Н.Я. Нидерландские материалы о дуэли и смерти Пушкина. Записки отдела рукописей Государственной библиотеки имени Ленина. Москва, 1974 год, выпуск 35, со страницы 196 по 247. Гилельсон, М. И. О друзьях Пушкина. Звезда, 1975 год, номер 2. Попова, Н. И. Музей-квартира Пушкина, Ленинград, 1980 год. Ободовская И. Дементьев, М. После смерти Пушкина. Неизвестные письма. Москва, 1980 год. Гордин, Я. А. Гибель Пушкина. Хроника. Год. 1831 год, 1836. В книге «Гордин А.Я. Три повести. Ленинград, 1983 год. Кибальник, С.А. Письма Вяземского о гибели Пушкина. Русская литература, 1983 год, номер 1. Шубин, Б.М. История одной болезни. Москва, 1983 год. Лотман, Ю.М. О дуэли Пушкина без тайн и загадок. Рецензия на книгу С.Л. Абрамович. Таллин, 1985 год, номер 3. Ободовская и Дементьев М. Наталья Николаевна Пушкина. Москва, 1985 год. Сайтанов В.А. «Прощание с царем». Временник Пушкинской комиссии. Выпуск 20. Ленинград, 1986 год. Абрамович С.Л. Пушкин и Е.М. Вревская в январе 1837 года. Временник Пушкинской комиссии. Выпуск 21. Ленинград, 1987 год. Глава 7. Примечания. Основную литературу смотрите в разделе «От составителя», дополнительную в примечаниях к 1-6 главам. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2021 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова, читала Ирина Воробьева.